«Вы еще не уснули, милорд?» – тихонько спросила она. «Нет». «Вот и хорошо. Я тут немного поболтала с Мильдой». «Я слышал». В кромешной тьме спальни Джевич не мог ничего видеть, зато его чутье и слух обострились до крайности. Говорят, у слепцов так и случается. Может быть, стоит начинать приучать себя? В последнее время зрение Росса заметно ухудшилось, иногда переставая быть цветным. «В собаку понемногу превращаюсь», – с тоской думал он. «Старого, слепого, колченогого пса». Последними научными изысканиями, как утверждал студент, доказано, собаки видят мир черно-белым. Но жаловаться лорд-канцлер боялся. Он и так выглядел доходягой, осталось только ослепнуть. «Вам говорит о чем-нибудь имя Лиргу Дершан?» «Первый раз слышу», – отозвался Рос. «А должен?» «Скорее да, чем нет». Он считался одним из самых влиятельных чародеев столицы. «Примерно третьим после митрессы Дейджены Мах-Авир», – пояснила вдова. «Погодите-ка. Дейджина. Что-то знакомое». Нет, вспомнить он не мог, но он попытался уловить ассоциации с этим именем. «Дейджина. Светлая одежда, кружева, глухое раздражение, даже, пожалуй, ненависть». Не столько к ней, сколько к тому, что за ней стоит. Кружева, воровка и, скажем так, более сильные эпитеты. «Я ее очень не любил, кажется», – с изрядной долей сомнений заявил Джевидж. «Вы с ней вели беспощадную войну, милорд. Эта женщина испортила вам немало крови». Он чуть слышно хмыкнул. «Интересно, есть ли у меня кроме врагов еще и друзья?» Вопрос, естественно, чисто риторический. «Как и у всех людей, есть, конечно». «Вы меня успокоили. Так что там с этим Дершаном?» «Он сейчас здесь». «Где?» «В Сейфаре, на руднике. Установил на шахте свои порядки. Утверждает, что чародейством отводит воду из штреков». «А такое разве возможно?» Изумился канцлер и невольно придвинулся ближе. «Вот и я думала, что так не бывает. Можно найти подземный источник или целый водоносный пласт. Можно притягивать воду в виде дождя и снега. Но сделать такую машину, чтобы работала вместо насоса, даже у дюжины колдунов не хватит сил на осушение обыкновенного колодца». «Думаете, ваш Лиргу мошенничает?» «Нет», – озабоченно молвила мистрис Эрмаат. «Тут что-то серьезнее. Я бы сказала, опаснее». «Вы так хорошо разбираетесь в магии?» «Скорее, не столько в магии, сколько в возможностях магов. В моем случае это была насущнейшая жизненная необходимость. Когда имеешь дело с волшебником, всегда лучше знать заранее, на что он способен, чем сделать неприятное открытие в самый неподходящий момент». Голос женщины прозвучал невесело, и в его бархатистых обертонах словно в густой-прегустой траве пряталась смертоносная змея-боль. Порой Росу казалось, что их необъяснимая, почти мистическая связь основана на чистой и незамутненной ненависти к колдунам. Только по нему ударили единожды, а мистрис Эрмаат терпела годами. «Истинный уровень мага – его самая большая тайна», – сказал канцлер самым нейтральным тоном, чтобы не подумала, будто он оправдывается за бестактный вопрос. «Но не для жены же?» – усмехнулась Фейм. «О, а подробнее?» – оживился Джевидж и придвинулся ближе, готовый слушать и впитывать новое для себя знание. Разумеется, мэтр Оэн Эрмаат никогда не посвящал свою супругу в тайны магического искусства. Но и Фейм имелись не только глаза и уши, но и не самые заурядные мозги. Осторожно и незаметно, изучая повадки мужа, она исподволь узнала многое из того, о чем волшебники предпочитают помалкивать. О том, например, как внезапно появляются в его окружении странные люди, а потом также внезапно и безвозвратно исчезают навсегда. Иногда они маскировались под слуг или охранников, иногда под случайных знакомых, к которым Оэн вдруг воспылал приязнью. Частенько возле мэтра Эрмат крутились женщины, и только некоторые из них, причем не самые роскошные, были любовницами. Остальные просто жили в его доме неделю или месяц, а потом уходили тихо, бесшумно, незаметно. Время от времени Уэн делал, он называл это экспериментом, ставил в гостиной роскошную вазу, вешал на стену новую картину или настенные часы. Любопытные это были вещицы, весьма любопытные. Изображение на картине медленно, но неуклонно менялось. В вазу категорически запрещено было ставить цветы, а часы круглые сутки показывали одно и то же время. При этом в доме с обычными людьми происходили необъяснимые перемены. Кто-то заболевал, кто-то, напротив, выздоравливал после многих лет безуспешного лечения. Некоторые сбегали прочь, иные отказывались от более выгодного предложения и оставались рядом с Уэном на долгие годы. А однажды вдруг разом потрескались все оконные стекла. Сухое корявое дерево, уродливым наростом торчащее среди ровненького молодого подлеска, было нарисовано весьма посредственно, но постепенно, изо дня в день, оно оживало. Рисунок коры становился ярче, исчезали подпалины мха, ветки мало-помалу покрывались молоденькой листвой, и когда дерево зацвело, умерла от скоротечной чахотки девочка-горничная Лора. А уличная подметальщица Банджи отошла от апоплексического удара и стала не только ходить, но и разговаривать. Примерно таким же способом разорился содержатель борделя, куда любил хаживать Уэн. Только в этом случае из медного кувшинчика капля за каплей утекало дорогое вино. Своим приходилось тщательно следить за каждой мелочью, чтобы не пропустить, когда муж задумает поэкспериментировать с ней самой. Утром и вечером, а зачастую и после обеда, она осматривала свои комнаты на предмет нежеланных подарков. Это могла быть чашка с очень похожим, но другим рисунком. Или новое перо для письма. А однажды Феймрилл вычислила даже комнатный цветок. «Это похоже на безумие», – сдавленно прошептал Росс. «Гораздо хуже, милорд». «Это и было настоящее безумие», – согласилась женщина. «Но, к счастью, на каждый меч есть свой щит. Подобная магия действует только пока ты не знаешь о ней. Стоит обнаружить вещь-ловушку, она теряет свои свойства». «А ваш муж подозревал о том, что вы разгадали эту тайну?» «Сначала нет, потом догадался, но не расстроился, я ему была нужна для другого». Лорд Джейвич нервно заворочился на другой стороне кровати и громко хрустнул суставами пальцев, выдавая тем самым волнение. Он, сам того не замечая, в минуту крайнего беспокойства начала поочередно заламывать пальцы, добиваясь характерного щелчка. «Для чего же?» Фейм его прекрасно понимала. Она впервые осмелилась поведать кому-то постороннему о своих наблюдениях, но даже держать все в себе было очень тяжело. А уж услышать... Впрочем, сказанного не воротишь, а она хотела рассказать. Именно Россу. Потому что была уверена, только он и сумеет понять все правильно. Представьте себе, что в мире есть единственный источник воды. Небольшое, но бездонное озеро. Вы можете каждый день приходить на его берег. И не раз. И пить в волю, столько, сколько хочется. Но унести в каком-то сосуде эту воду нельзя. Во рту, в желудке, в пригоршне. Пожалуйста. Но не в кружке или кувшине. А возле озера довольно много народа. Все стараются толкнуть под локоть, чтобы вы расплескали драгоценную влагу. А то и вовсе хотят прогнать прочь. Но вам нужна вода, чтобы не умереть. И вдруг вас осеняет идея. Ведь есть те, кто не пьет эту воду. Другие, обделенные способностью черпать из озера самостоятельно. Ничего не мешает перелить часть воды в их ладони и заставить нести ее в нужное место. Логично же? О да, согласился лорд-канцлер. Такое простое и логичное решение. Вы обращали внимание, что маги частенько женятся на обедневших аристократках, милорд? Я в свое время тоже женился на такой девушке. Я не ведаю причин, побудивших вас к подобному поступку, но Уэн выбрал меня в жены из-за древности моего рода, из-за моей крови. Чем больше человек знает о своих предках, чем глубже корни его родового древа, тем сильнее сродство с магией, и тем больше воды он может унести. Иногда я чувствовала себя переполненной энергией, иногда эта чужеродная сила покидала меня, поведала вдова, тихо радуясь, что в темноте не видно ее пунцовых от стыда щек. Рассказывать Россу, каким образом муж пополнял свои накопления и как получал силу обратно, Фейм не стала. Он и сам догадается, аналогии слишком прозрачные. Стоит ли удивляться, что женщина с таким специфическим интимным опытом, как у мистрис Эрмаат, не впала в многочасовую истерику после встречи с двумя юными волшебниками? Пожалуй, не стоит. Уэн был большой мастер по части унижений. И есть ли смысл задаваться вопросом, отчего Фэмрил за 15 лет даже в голову не пришло завести любовника?